Когда его позиция будет опубликована, мы сразу же отправимся туда, чтобы встретиться с остальными. Мы вместе придумаем план», — предложил черный гоблин-укротитель зверей. «Конечно», — все остальные кивнули. Они были всего лишь миньонами. Если бы не увеличение средних монстров на испытательных полигонах морского мира за последние несколько часов, они, вероятно, не смогли бы набрать ту 1000 очков. Есюань вернулся, но им просто нужно было плыть по течению. Однако всего мгновение назад Есюань убил десятки укротителей зверей золотого рога. Прошедшего времени было недостаточно. Кроме того, не каждый будет так часто проверять список кровавых очков. Поэтому мало кто знал, что Есюань вернулся. Более того, не было возможности общаться друг с другом на испытательных площадках морского мира. Таким образом, другим потребуется больше времени, чтобы узнать о возвращении Есюаня. Рев. Клон спящей скалы большой мечты выдохнул магму, и он убил десятки укротителей зверей золотого рога за секунду. В то же время древний морской змей-дракон также вырвался из паутины вокруг себя. Затем он поднял голову, чтобы посмотреть на клон спящей скалы большой мечты в небе. Он нырял в море, чтобы залечить свои раны после того, как зарычал на последнего. Бум! Однако гигантская вещь появилась под ним ни с того ни с сего, когда он как раз собирался это сделать. Гигантское существо взмахнуло серебристыми крыльями и с ревом вытащило его из морской воды. Таким образом, он был полностью открыт в небе. Гигантское существо, которое подняло его в небо, было именно тираннозавром. Рычать, когда тираннозавр только что поднял его в воздух. На расстоянии, клон спящей скалы большой мечты, тряся своим драконьим телом, в мгновение ока приблизился к нему. Затем он ринулся вперед. В мгновение ока он начал сражаться с древним морским змеем-драконом. В то же время тираннозавр взмахнул крыльями и улетел из-под них, когда спящая скала большой мечты напала на древнего морского змея-дракона. Рев. Древний морской змей-дракон был раздражен тем, что сделали тираннозавры спящая скала большой мечты. Он изогнул свое тело, чтобы состязаться со спящей скалой большой мечты. Бум. Однако, как только древний морской змей-дракон проявил свою силу, клон спящей скалы большой мечты издал громкий звук, и он сразу превратился в огненного дракона магмы на высоком золотом уровне. Шипеть, шипеть. Мгновенно раны древнего морского змея-дракона от битвы с укротителями зверей золотого рога обожглись, как только он коснулся горячего тела огненного дракона магмы. Эти раны даже начали дымиться с шипящим звуком. Есюань видел это под водой через карту реального времени приливной улитки сокровища. Он сразу понял, что это будет верная победа. Рев. В воздухе, когда спящая скала большой мечты превратилась в огненного дракона магмы, древний морской змей-дракон, сражающийся с ней, мгновенно закричал от шока и гнева. Он чувствовал, что его тело скоро сломается. При этом тело клона спящей скалы большой мечты стало еще жарче. Больше чем это, спящая скала большой мечты оказалась более опытной, чем предполагалось. Она была в невыгодное положение всего 1-2 секунды. Спящая скала большой мечты впилась ему в шею, а древнему морскому змею-дракону стало еще труднее проявлять свою силу, и его боевая мощь еще больше уменьшилась. Ух, ух, Есюань видел это под водой. Он решил нанести древнему морскому змею-дракону смертельный удар. Он переключил свое сознание, чтобы вызвать двух приливных улиток сокровища. Ух, ух, две приливные улитки сокровища зажужжали, как только появились, с их краями, которые были достаточно острыми, чтобы разрезать воздух. Они мгновенно разрезали тело древнего морского змея-дракона, и они не остановились на достигнутом. Они продолжали пронзать тело древнего морского змея-дракона, пока они врезались в тело древнего морского змея-дракона. Они чувствовали, насколько твердым было тело древнего морского змея-дракона. Если бы спящая скала большой мечты не сражалась с древним морским змеем-драконом, их атака, вероятно, лишь нанесла бы древнему морскому змею-дракону несколько царапин. Но сейчас это был другой случай. С помощью спящей скалы большой мечты они легко разрезали тело древнего морского змея-дракона. Просто им потребовалось немного больше времени. Они врезались в его тело. Затем в мгновение ока они разрезали все внутренние органы древнего морского змея-дракона. Рычать. Древний морской змей-дракон болезненно закричал. Но был только один крик. Потом снова стало тихо. Он перестал бороться. Рычать. Увидев это, клон спящей скалы большой мечты зарычал и отпустил его. И он также достиг предела времени своего преобразования. Он должен был превратиться в огненного дракона магмы на промежуточном золотом уровне. Бум. Когда спящая скала большой мечты снова трансформировалась, четырехзвездный древний морской змей-дракон на высоком золотом уровне упал в море. С ревом: «Вы получили 3000 очков и 30 золотых очков за убийство четырехзвездного древнего морского змея-дракона на высоком золотом уровне». Затем в голове Есюаня появилось сообщение: 30 золотых очков. Глаза Есюаня загорелись, когда он увидел, что получил 30 золотых очков за убийство древнего морского змея-дракона. Стоит отметить, что до этого всего у него было 30 золотых очков, и он получил эти 30 золотых очков, убив трехзвездочных свирепых морских драконов, крокодиловых зверей на золотом уровне и еще одного монстра золотого уровня. Но на этот раз он получил 30 очков за один раз, убив этого древнего морского змея-дракона. В то же время, по мере того, как очки Есюаня росли, все на испытательном полигоне морского мира были потрясены. Обычный список и список золотых очков отличались от списка кровавых очков. Люди часто их проверяли. Глава 258. Он вернулся. Ну, давайте отправимся к следующему пункту назначения. Кто знает, что не так с этими монстрами? Они на самом деле так сильно изменились, как будто все они всплыли из-под моря. Это хорошо. Если мы будем усердно работать на этот раз, мы наверняка сможем занять первое место в течение часа. Многие укротители зверей из клана Серебряной Крови закончили охоту на группу монстров и быстро направились к следующему пункту назначения, не останавливаясь. Среди них ни у кого не хватило духу получить более 10 тысяч кармы. Всякий раз, когда кто-то набирал 10 тысяч баллов, он сразу же помогал другим охотиться за дополнительными баллами. Также из-за этого на полигонах морского мира сейчас борьба за очки рейтинга между всеми командами была крайне ожесточенной, потому что баллы из рейтинга очков считались дополнительными баллами. Кармической запутанности не было. Есюань, вся группа скакала вдаль и готовилась найти новых монстров для охоты. Один из них использовал свое сознание, чтобы просмотреть таблицу лидеров, и его глаза в одно мгновение расширились. Это действительно Есюань. В то же время другие игроки также просматривали таблицу лидеров. Они также заметили, что рейтинг очков в таблице лидеров изменился. Они поняли, что Есюань неожиданно занял первое место в таблице лидеров. Он увеличил свои очки более чем на 3000 в одно мгновение. Но они ясно помнили, что незадолго до того, как они охотились на предыдущие волны монстров, один из их людей занимал первое место в таблице лидеров. Тогда у этого человека было более 2000 баллов. Имя Есюань уже посидело и давно исчезло. Итак, всего за короткое время, как могло случиться, что первое место в рейтинге по очкам изменилось именно так? На самом деле было нормальным, что первое место в рейтинге очков постоянно менялось. Но имя, показанное там, было именем, которое принесло им много отчаяния. Кроме того, это имя не должно было появляться в этом списке, ведь уже прошло 3 часа. Есюань даже не показывался за эти 3 часа. Некоторые люди даже думали, что он уже покинул тайное царство. Он так быстро набрал 3000 баллов. Почему этот парень снова показывает себя и что он сделал? Посмотрите на рейтинг золотых очков. Ребята, у этого парня не только 3000 очков. В этот момент чьи-то зрачки снова сузились. Рейтинг золотых очков, у каждого были свои сомнения. Все они пошли посмотреть на рейтинг золотых очков. В тот момент они были настолько потрясены, что чуть не заплакали, когда увидели, что Есюаню удалось получить 30 золотых очков за короткий промежуток времени. Имейте в виду, это были золотые очки. Все люди, участвующие в испытании, уже знали, для чего нужны золотые очки, и они тоже не были исключением. Насколько эволюционных ресурсов вы могли обменять 30 золотых очков? Неужели нельзя было обменять их хотя бы на 3-4 обычных эволюционных ресурса уровня претендента? БЛ, вы, люди, лучше поторопитесь и посмотрите на рейтинг кровавых очков. Группа людей была в шоке и чувствовала, что будущее было мрачным. Кто-то просканировал рейтинг кровавых очков своим сознанием, и выражение его лица резко изменилось. В этот момент стало известно, что Есюань убил более 10 укротителей зверей из клана Золотого Рога. Все были шокированы и напуганы. Обычный рейтинг и рейтинг золотых очков были 2 рейтинговыми списками, которые чаще всего просматривали участники испытания. Рейтинг кровавых очков был списком, который привлекал наибольшее внимание всякий раз, когда происходили резкие изменения. Более 10 укротителей зверей из клана Золотого Рога были убиты Есюанем всего за короткий промежуток времени. Какой это был ужас! В этот момент все они поняли, что ситуация теперь стала серьезной. Есюань вернулся, в другом морском пространстве пять девушек из клана Мелодии Арфы были шокированы, увидев изменение рейтинга очков. Это были не только они. В этот момент все заметили изменение рейтинга очков. Все они могли сказать, что с этого момента все изменится. Это тоже что-то значило. Изменение очков Есюаня означало одно. Он объявил о своем возвращении. Неужели теперь так много монстров? В то время как бесчисленное количество людей говорило об этом, Есюань только что сохранил труп древнего морского змея-дракона, который упал в море. Он стоял позади океанского белого карпа Цзя и охотился на новых монстров в море. Раньше он сохранял только ядро монстра, когда охотился на монстров. Но труп этого древнего морского змея-дракона был не маленьким, а качество и уровень тоже не были низкими. Следовательно, сердце Есюаня немного дрогнуло, и он решил сохранить его. Хотя эта вещь на самом деле не стоила много. Если бы он принес его обратно в университет Цзянчжоу и попросил поваров университета сварить его, он наполнил бы довольно много желудков. В то же время мясо чудовища было полезно воинам. Особенно качественное мясо монстра. Может быть, когда я вернусь позже, я смогу дать это папе и маме, чтобы перекусить. При мысли об этом сердце Есюаня немного дрогнуло. Эта идея тоже была не так уж плоха. Он просто не был уверен, напугает ли это обоих. Размышляя об этом, Есюань не сбавлял скорости и непрерывно охотился на монстров. Во время охоты на монстров он тоже кое-что выяснил. Казалось, в этом морском пространстве было гораздо больше монстров, чем раньше. В такой ситуации количество очков, которые он получал от охоты на этих монстров, мгновенно увеличилось бы. 3000 баллов, 4000 баллов, опять, очки этого парня снова начали расти. БЛ, его местонахождение уже раскрыто. Давайте поторопимся и отправимся туда прямо сейчас. Есюань все еще охотился на новых монстров и набирал больше очков. Его местонахождение уже было раскрыто за короткий промежуток времени. Вскоре группа из них последовала своим предыдущим соглашениям и немедленно бросилась туда, где был Есюань. Уже пора. В то же время Есюань также заметил, что его местонахождение было разоблачено. Однако все было иначе. На этот раз он не волновался и не торопился. Он продолжал охотиться на новых монстров в близлежащем морском пространстве. Он не обращал никакого внимания на бесчисленное количество людей, спешащих к его текущему местоположению. Все было иначе, чем в прошлый раз. На этот раз он не охотился на монстров над морем. Он охотился за ними глубоко в море. Глубже, чем в 10 милях под водой, он непрерывно охотился на новых монстров, не останавливаясь. Подсчитывая общее количество очков в таблице лидеров очков, вы набрали 6203 очка за последние часы и заняли первое место в часовом рейтинге. Вы будете вознаграждены дополнительными 1000 очками. После этого он охотился на других монстров. Входящее сообщение предупредило, что он наконец-то получил награды за последний час. Всего у него было 7203 балла, включая дополнительную награду. Это было даже если он появился позже. Суммируя время охоты, ему удалось добиться этого менее чем за полчаса. Ему, конечно, тоже очень повезло. Как только он появился, он сразу же столкнулся с этим древним морским змеем-драконом. БЛ, как только этот парень появится, он просто не даст нам ни единого шанса, а... Многие из них чувствовали себя беспомощными, увидев это. Когда Есюань показал себя, все остальные могли бороться только за второе место в рейтинге очков. Им уже не суждено было занять первое место. Они здесь. В то же время Есюань изобразил радостное выражение лица. Его сердце немного дрогнуло после просмотра рейтинга очков и получения дополнительных 1000 очков в качестве дополнительной награды. Он проверил ситуацию над морем с помощью мини-карты приливной улитки сокровища в режиме реального времени. В этот момент он был не таким, как раньше. Тогда, каждый раз, когда его местонахождение раскрывалось, он немедленно убегал. И каждый раз, когда он бежал, он убегал за сотни миль. На этот раз его сердце немного дрогнуло, и он притаился в этом морском пространстве. Постоянное преследование было для него чрезвычайно скучным. На этот раз он решил преподнести людям, преследующим его, огромный сюрприз. Одновременно он мог собрать еще одну волну золотых очков. Для него это было чем-то, чего он никогда не мог сделать в прошлом. Но на этот раз с ним был океанский белый карп Цзя, и он мог свободно бродить по морю. Он уже мог попробовать это. Мы первая группа людей здесь, В этот момент над морем издалека промчались от 20 до 30 укротителей зверей из клана Вечной Ночи. Они остановились в небе, собрались вместе и оглядели морское пространство. Они действительно были укротителями зверей, ближайшими к этому морскому пространству. Поэтому они прибыли первыми. Все, будьте осторожны, отпустите зверей и следопытов. Не позволяйте Есюаню начать скрытую атаку на вас. Этот парень слишком злобный. На самом деле он убил более 10 человек из клана Золотого Рога всего за короткий промежуток времени. Понял. Услышав это, все укротители зверей из клана Вечной Ночи немедленно призвали своих зверей. Но пока их звери проводили расследование, они, похоже, вообще не могли обнаружить никаких следов Есюаня. На этот раз Есюань прятался слишком глубоко. Он был не только в десятках миль глубоко в море. Он также сказал Обскуру наложить на него и всех его зверей слой тени света. Это не только делает его невидимым. Это также уменьшит шансы того, что его заметят звери типа восприятия. Однако Есюань прятался глубоко в море. Он заметил от 20 до 30 укротителей зверей из клана Вечной Ночи, спешащих через мини-карту приливной улитки сокровища в реальном времени. Он не сразу сделал ход, вместо этого он решил продолжить ожидание. От 20 до 30 укротителей зверей из клана Вечной Ночи было для него слишком мало, они не стоили его времени. На этот раз он хотел пойти на что-то большое, он хотел подарить этим людям незабываемые впечатления. Конечно, если бы они все в конечном итоге умерли от этого, это была бы другая история. Фактически, в ожидании Есюань время от времени выпускал двух приливных улиток сокровища. Он постоянно охотился на всех монстров, которые плыли к нему. Как и раньше, когда его преследовали, его очки постоянно увеличивались. Он как будто даже не обращал внимания на людей из тех кланов, которые пытались его убить. Этот парень все такой же высокомерный, как всегда. Они заметили, что очки Есюаня были в том же состоянии, что и раньше. Даже после того, как его местонахождение было раскрыто, его очки продолжали безостановочно расти. Все укротители зверей из клана Вечной Ночи над морем были крайне раздражены. В то же время они были не единственными, кто чувствовал раздражение. В этот момент все остальные укротители зверей из других кланов, примчавшиеся к ним, тоже были раздражены. Они действительно ненавидели Есюаня до глубины души. Так как он уже ушел, то он не должен был появляться снова. После того, как он ушел, они могли потихоньку охотиться на своих монстров. Разве это не было хорошо? Прямо сейчас большинство из них даже не хотели быть врагами Есюаня. Но приказ о смерти, отданный их кланами, заставил их броситься, как только они узнали, что Есюань показал себя. Так же, как Есюань охотился на монстров и ждал, в то же время в морском пространстве над ним количество укротителей зверей, собравшихся вместе, также увеличилось в то же время. Клан Серебряной Крови, клан Золотого Рога, клан Серебряного Рога, клан Вечной Ночи, клан Черного Гоблина, они все здесь. Увидев это, Есюань начал немного замедлять скорость, с которой он охотился на этих монстров. В то же время он заставил океанского белого карпа Цзя медленно подняться вместе с ним. Все. Над морем Прима из клана Серебряной Крови стоял на вершине своего собственного зверя, громового механического механизма, и медленно сказал, глядя на всех укротителей зверей вокруг него: «Есюань с лазурной планеты снова появился. Я уверен, что все вы здесь ненавидите его до мозга костей, как и я. Вдобавок ко всему, с приказом, исходящим от наших кланов, у нас нет другого выбора, кроме как относиться к нему как к врагу. Итак, я надеюсь, что с этого момента все здесь смогут работать вместе, как и раньше. Сначала мы найдем его точное местонахождение, верно?» После того, как он закончил свою речь, Баймин из клана Серебряной Крови сказал с торжественным видом: «Я надеюсь, что Есюань не пугает всех вас. Есюань может быть сильным. У него даже было то, что нужно, чтобы убить Джиггера из клана Золотого Рога. Но согласно изменению рейтинга очков, это должно быть результатом скрытой атаки, что Есюань смог убить Джиггера. С этого момента, со мной, Прима и остальными, пока все будут осторожны с его скрытными атаками. Как только мы снова окружим его, я уверен, что мы сможем убить его с одного раза». Глава 259. Повторяющиеся внезапные атаки. Все ошеломлены, что мы будем делать, если Есюань вдруг снова исчезнет. Группа укротителей зверей собралась над морским пространством, обсуждая, как им поступить с Есюанем. К Кто-то задал наводящий вопрос посреди обсуждения, что они собираются делать, если Е Сюань снова сбежит после того, как его окружили. Что произойдет, если Е Сюань снова исчезнет? Прима взглянул на того, кто задал этот вопрос. Это твое предположение. Мы собираемся отказаться от убийства Е Сюаня из-за твоего предположения. Кроме того, должны быть какие-то ограничения на исчезновение Е Сюаня. Иначе почему, по-вашему, он появился только сейчас? Хорошо сказано. Баймин из клана Серебряного Рога открыл рот и похвалил. В то же время к ним присоединились несколько укротителей зверей из других кланов. Все эти люди были из разных кланов и были укротителями зверей, взрастившими своих собственных зверей золотого уровня. По сравнению с остальными, все они были довольно уверены в своих силах. Шанс убить Е Сюаня был выше, поэтому они изо всех сил старались, чтобы это произошло. Хорошо, тогда мы продолжим проверку и постараемся найти точное местонахождение Е Сюаня как можно скорее. Услышав это, многие укротители зверей тоже согласились. Как и сказал Прима, у них были приказы от их кланов. Как только они нашли Е Сюаня, им оставалось только пойти и убить его. У них не было других вариантов. Но было кое-что, чего они не знали, пока обсуждали, как поступить с Е Сюанем. Е Сюань уже незаметно добрался до точки, которая находилась прямо под ними в 2 километрах. После этого я увижу, сколько еще из вас осмелится преследовать меня. Добравшись до них, Е Сюаню удалось посмотреть на всех укротителей зверей над ним с помощью приливной улитки сокровища. Его сердце немного дрогнуло, и он сразу же создал нового клона Спящей Скалы Большой Мечты. Спящая Скала Большой Мечты. Клон Спящей Скалы Большой Мечты, который он только что создал, появился вместе с его шепотом. Он призвал его в 2 километрах над уровнем моря, прямо над теми укротителями зверей из тех кланов. В этот момент укротители зверей из разных кланов обсуждали, как они собираются поступить с Е Сюанем. Но они не ослабили свою бдительность. Все также призвали своих зверей. Среди них также повсюду были разбросаны звери разведывательного типа. Не говоря уже о 2-километровом радиусе, у них было все охвачено в радиусе 3, а то и 5 километров. У них было слишком много зверей, и у них были всевозможные странные способности. Но был предел дистанции их разведки, когда дело доходило до морского дна. Среди них было не так много тех, кто действительно владел морским зверем. Не было ни одного зверя, который мог бы вести разведку глубоко под водой. Таким образом, они могли вести разведку только на глубине около километра в море. Как они собирались найти Е Сюаня на глубине всего в 1 километр? Грохот. Как только появился клон Спящей Скалы Большой Мечты, он внезапно превратился в продвинутого огненного дракона магмы золотого уровня. В одно мгновение он превратился в огненного дракона магмы. Он немедленно выдохнул магму. Выдыхая магму, ядро драконьего огня излучало мощную ауру. Он командовал бесконечным количеством магмы. Подобно могучему небу, она направилась прямо к Прима и остальным внизу. Это Е Сюань. В одно мгновение взгляды всех людей, которые могли чувствовать медленный палящий зной, изменились. Особенно после того, как они подняли головы и увидели, что клон Спящей Скалы Большой Мечты превратился в огненного дракона магмы. Все они были крайне напуганы. Грохот. Под этой раскаленной магмой весь их гнев мгновенно превратился в ужас. Некоторых из тех, кто быстро отреагировал, заставили своего зверя нести их далеко-далеко. Те, кто реагировал медленно, могли только стоять и смотреть, как раскаленная магма обрушивается на них, поглощая их в лужу магмы. Конечно, некоторые укротители зверей немедленно начали атаку, чтобы противостоять Спящей Скале Большой Мечты. Жаль, что они не все были на одной странице. Это было вдобавок к тому факту, что Спящая Скала Большой Мечты неожиданно напала на них. Это еще больше ускорило их крах. В пределах досягаемости атаки Спящей Скалы Большой Мечты только от 7 до 8 укротителей зверей удалось отреагировать на нее, заставив своих зверей использовать все виды способностей, чтобы противостоять дыханию магмы Спящей Скалы Большой Мечты. Но уровень Спящая Скала Большой Мечты был слишком угнетающим для них. Она снова выплюнула ядро драконьего огня в полную силу. Они никак не могли это заблокировать. Грохот. В этот момент дыхание магмы, которое извергала Спящая Скала Большой Мечты, обрушилось на всех этих людей. Сметая их, они все вместе с громким рокотом падали в море. Оно взволновало этот участок моря, вызвав образование бурных волн. Эта внезапная атака Спящей Скалы Большой Мечты убила более 30 укротителей зверей из разных кланов. Е Сюань, увидев это, Все укротители зверей, которым удалось увернуться от атаки спящей скалы большой мечты, в гневе подняли головы. Укротители зверей, которые не пострадали, тоже сделали это. Они никогда не могли себе этого представить. Сотни из них обсуждали, как им поступить с Есюанем. И все же у Есюаня все еще хватило смелости начать внезапную атаку на них. Он даже убил так много из них в одно мгновение. Бог знает, сколько людей уже убил Есюань. Если сложить их всех, включая всех укротителей зверей серебряного уровня из разных кланов, которые пришли сюда за опытом, почти 1/6 из них исчезла. Разве Есюань не сбежал раньше? Знал ли он, что они приближаются, поэтому остался и ждал, чтобы начать скрытную атаку? Были ли они охотниками или жертвами? Убить его. В них горел гнев. Сотни укротителей зверей из разных кланов быстро освободили всех своих зверей. Все они направились к клону спящей скалы большой мечты, стремясь убить его. При этом некоторые из них быстро общались с собственными зверями. Они хотели узнать, где прячется Есюань. Если они не найдут, где находится Есюань, и Есюань не умрет, то они не успокоятся, даже если им удастся убить спящую скалу большой мечты. На этот раз Есюань действительно разозлил их. Грохот. Спящая скала большой мечты нанесла один удар с неба и больше не имела желания продолжать бой. Она взмахнула драконьим хвостом, встряхнула телом и улетела вдаль. «Остановите ее!» Некоторые укротители зверей взревели. Они послали своих собственных зверей. Казалось, что у Есюаня был особый талант клонировать своих зверей. Это было то, что некоторые из них уже могли сказать. Но что произойдет, если зверь, которого склонировал Есюань, будет убит? Повлияет ли это лично на Есюаня или нет, они до сих пор не были уверены. Следовательно, они все сходили с ума, когда заметили, что клон спящей скалы большой мечты собирается сбежать. Он убил так много их людей и все еще думает о победе, как они могли такое допустить? Грохот. Прима стоял на вершине громового механического механизма. Его разум встряхнулся, и он испустил густую фиолетовую вспышку. Он заставил его преследовать клона спящей скалы большой мечты, чтобы атаковать его. В то же время, с кипящим внутри гневом, другие звери собрали свои атаки в один удар, направляя его к спящей скале большой мечты. В это мгновение все небо было залито разноцветными огнями. Весь этот свет был направлен на клона спящей скалы большой мечты. Грохот. Спящая скала большой мечты изогнула свое драконье тело и полетела на очень высокой скорости. Она сконденсировала слой огненного света на поверхности своего тела, чтобы защитить себя от этих атак. Сияя, ей удалось убежать. Несмотря на то, что она была сильной, ее тело все еще дрожало перед лицом стольких атак. Всего за короткое время с ее тела было сбито множество чешуек дракона магмы. Бог знает, сколько горячей, кипящей крови вытекло в море. В этом процессе быстро пролетели 3 секунды. Через 3 секунды ее тело внезапно изменилось. В мгновение ока она превратилась в огненного дракона магмы промежуточного золотого уровня. С этой трансформацией все травмы, которые она получила, мгновенно исчезли. Тот, кто был ранен ранее, был продвинутым огненным драконом магмы золотого уровня. Как это было связано с огненным драконом магмы среднего золотого уровня? Если бы вы не смогли полностью убить спящую скалу большой мечты, она каждый раз трансформировала бы свое тело. После трансформации это будет совершенно новый герой. Конечно, если трансформация на старте была сильнейшей, тогда последующие преобразования определенно будут намного слабее. Но даже если это и было так, она уже ошеломила всех укротителей зверей из разных кланов тем, что только что сделала. Какого черта? Где были все раны? К счастью, они смогли быстро ощутить, что, хотя раны на спящей скале большой мечты, возможно, исчезли, ее аура значительно уменьшилась, и она также выглядела меньше. Это придало им уверенности, и все они безумно бросились к спящей скале большой мечты, чтобы убить ее. Однако в этот момент спящая скала большой мечты уже прорвалась и вырвалась из их окружения. Она улетела вдаль. Если бы они хотели убить спящую скалу большой мечты, им нужно было бы быстро сменить построение и направиться прямо к спящей скале большой мечты на расстоянии. Все вы, будьте осторожны. Мы не знаем, где прячется Есюань. Кроме того, у него все еще есть другие звери, так что вам лучше не выпускать всех своих зверей. Во время погони за спящей скалой большой мечты некоторые заметили, что их построение изменилось, и они немного задрожали. Раньше их формирование было идеальным. Вот почему, когда спящая скала большой мечты начала внезапную атаку, ей удалось убить только около 30 из них. Если бы это произошло с их нынешним строем, одна внезапная атака спящей скалы большой мечты, вероятно, убила бы еще больше укротителей зверей. Наряду с этим напоминанием, все укротители зверей из разных кланов могли почувствовать, что дела у них идут не очень хорошо. Они быстро связались с частью высланных зверей и хотели их отозвать. Спящая скала большой мечты. В этот момент сердце Есюаня немного дрогнуло. Внезапно он вызвал основное тело спящей скалы большой мечты. Грохот. В этот момент основное тело спящей скалы большой мечты превратилось в продвинутого огненного дракона магмы золотого уровня. Он внезапно появился позади группы укротителей зверей из разных кланов и выплюнул кипящую магму. Помощь семени. В этот момент Есюань также активировал помощь семени, что он всегда считал козырной картой. Оно вошло в настоящую спящую скалу большой мечты. Это мгновенно удвоило силу огненной магмы, которую она выпускала. Четырехзвездочный продвинутый зверь золотого уровня с удвоенными способностями, что это значит? В этот момент огненная магма, которую извергла спящая скала большой мечты, затопила укротителей зверей из различных кланов вместе с громким ракочущим звуком. Она мгновенно затопила их магмой. Это был первый раз, когда Есюань позволил настоящей спящей скале большой мечты начать атаку после того, как заключил с ней контракт. Эффект от ее атаки был довольно шокирующим. Океанский белый карп Цзя. После этого Есюань сказал океанскому белому карпу Цзя поднять его над морем. Он немедленно призвал крылья грозового облака небесного наказания. Сказав им взлететь, он отозвал океанского белого карпа Цзя обратно и повторно выпустил его, сказав ему врезаться в укротителей зверей из различных кланов на расстоянии. Грохот. В одно мгновение благодаря океанскому белому карпу Цзя образовались сильные ветры и бесчисленные волны. Он врезался в укротителей зверей из разных кланов. Несколько укротителей зверей из разных кланов были мгновенно убиты. Многие люди погибли в мгновение ока. Очки Есюаня в рейтинге очков убийств стали снова увеличиваться. Глава 260. Кровавые очки. 1322 очка. В небе взревела спящая скала большой мечты и выплюнула, казалось бы, бесконечную магму. Ее атаки были слишком страшными из-за усиления семени помощи. Океанский белый карп Цзя, с другой стороны, будоражил ветры с атаками бурных волн. Он уже убил половину укротителей зверей, которые были здесь, чтобы окружить и убить Есюаня всего за короткий промежуток времени. Они все были ошеломлены. В это мгновение Есюань ошеломил сотни укротителей зверей из разных кланов. Большинство укротителей зверей были сметены магмой спящей скалы большой мечты. Никто не был пощажен. Все они слились с магмой. Баймин из клана Серебряного Рога уже взрастил зверя золотого уровня. Он был укротителем зверей четырехзвездочного летающего дракона кровавой духовной норки. Этот его зверь был очень чувствительным и был лучшим в скрытых атаках. В этот момент он послал своего летающего дракона кровавую духовную норку и заставил его преследовать клона спящей скалы большой мечты. Он пытался найти возможность убить его одним ударом. Но прежде чем он успел это сделать, спящая скала большой мечты, которую вызвал Есюань, спустилась с неба. Дыхание магмы полностью поглотило его. При этом еще один укротитель зверей золотого уровня, который был в точке прорыва, умер в руках Есюаня. Вместе с ним в море упал и этот летающий дракон кровавая духовная норка. Это было не все. Луа Шатян из клана Черного Гоблина тоже вырастил зверя золотого уровня. Но он закончил так же, как Баймин. Он погиб на месте во время атаки спящей скалы большой мечты. У него даже не было возможности бороться. Бум, бум, бум, бум. Свирепое и могучее дыхание магмы спящей скалы большой мечты сметало все вокруг. Многие укротители зверей из разных кланов были убиты. На поле боя бесчисленные летающие звери в воздухе громко кричали и падали в море. Они превратились в мертвые души моря. Как это возможно? Три зверя золотого уровня? Почему этот зверь золотого уровня такой сильный? В этот момент все укротители зверей рухнули. Все они, казалось, не могли понять, почему Есюань был таким сильным. В это мгновение многие из них уже заметили, где находится Есюань. Но в этот момент, как у них вообще могло возникнуть настроение попытаться убить Есюаня? У всех укротителей зверей больше не было желания продолжать сражаться. Они все сели на своих зверей и уже убегали. Огненный дракон магмы, в которого превратилась спящая скала большой мечты, действительно был слишком ужасающим. Рев. Когда они собирались сбежать, клон спящей скалы большой мечты, который был вдалеке, внезапно развернулся и собирался убить их. Около 5-6 сотен укротителей зверей собрались здесь, чтобы обсудить, как они собираются убить Есюаня. Но это Есюань совершал убийство. Всего за короткий промежуток времени осталось всего около 200 укротителей зверей из разных кланов. Среди этих 200 человек никто не желал сражаться. Когда они наблюдали, как спящая скала большой мечты блокирует их спереди, они быстро нашли другое направление и вместо этого побежали в этом направлении. В этот момент все бежали, спасая свою жизнь. Никто больше не думал об убийстве Есюаня. На самом деле, если бы они смогли пережить это, большинство из них, вероятно, решили бы больше не пытаться создавать проблемы с Есюанем в будущем. На самом деле, эти люди могли работать вместе, сгруппироваться, чтобы объединить свои силы и усовершенствовать свое построение. Если раньше они не вели себя так беспорядочно, то сейчас да. Если бы они работали вместе, было бы невозможно защититься от атак Есюаня. На самом деле, это была бы не просто защита, они могли бы начать контратаку против Есюаня. Но жаль, что угроза исходила от спящей скалы большой мечты. Вкупе с тем, что все они были из разных кланов и не были объединены, попытки перегруппироваться были уже невозможны. Вперед! Есюань посмотрел на сцену вдали на оставшихся укротителей зверей, бегущих во всех направлениях. Его разум немного встряхнулся, и он призвал Лил Ван, тираннозавра, двух приливных улиток сокровища, злого огненно-красного Луана и Обскура. Он позволил Лил Ван сесть ему на плечи. Он использовал гнездо зверей и выпустил всех своих оставшихся зверей в фиксированном месте. Все его звери уже были повышены до пика серебряного уровня. Они имели либо 4, либо 5 звезд, плюс добавление его божьей помощи. Все они ворвались в группу укротителей зверей из разных кланов и начали всех их убивать. Ух, ух, ух. Злой огненный красный Луан пролетел мимо и осыпал злым огнем красного Луана, словно падающими звездами, укротителей зверей из разных кланов. Тираннозавр расправил свои лунные крылья и применил трансформацию небесного тираннозавра, уменьшив размер своего тела на треть. Он показал скорость, сравнимую со зверем золотого уровня, и сходил с ума в пустоте. Каждый раз, когда он расправлял крылья, его острые крылья казались такими же острыми, как два огромных серебряных лезвия. Укротитель зверей или зверь, кого бы он ни коснулся, их непременно разрезало пополам. Две приливные улитки сокровища использовали один и тот же старый трюк. Они специализировались на том, чтобы целиться в шею укротителей зверей или зверей. Кого бы они ни поймали, он должен был умереть с одного удара. Что касается крыльев грозового облака небесного наказания, они только что повысились до пика серебряного уровня. Они немного встряхнули свое тело и создали две копии божественного солдата небесного наказания серебряного, пикового уровня. Два божественных солдата небесного наказания с божественным копьем небесного наказания в руках, разрезали пустоту и бросили его в укротителей зверей из разных кланов, убив их всех. Его основное тело совершенно не изменилось. Он был в форме грозового облака с сияющей молнией и парой золотых электрических крыльев, вытянутых наружу, блуждающих в пустоте. Во время блуждания, вибрируя своими крыльями, он издавал несколько раскатов грома небесного наказания. Он нацелил его на укротителей зверей под ним. Раньше ему приходилось сдерживать себя, но теперь, когда у него есть силы, у него наконец-то есть то, что нужно, чтобы направиться к вершине. Свуш, свуш. В то время как все звери Есюаня были заняты убийствами, размытая фигура незаметно пробралась в группу укротителей зверей из разных кланов. Передвигаясь, он время от времени незаметно высовывал кинжал, моментально унося жизнь зверя или жизнь укротителя зверей. По сравнению с тем, что было раньше, все звери Есюаня действительно выросли. Еще немного. Сердце Есюаня немного дрогнуло, когда он наблюдал за этой сценой издалека. В конце концов, звери серебряного уровня все же были немного слабее. Как только все его звери будут повышены до золотого уровня, они станут совсем другими. Особенно, если он повысит их звездный ранг после того, как некоторые из его зверей будут повышены до золотого уровня. Как только все это закончится, я немедленно поищу монстров золотого уровня, чтобы убить их. Глаза Есюаня сияли, когда он думал об этом. Идем, идем, идем. Пока Есюань думал об этом, около сотни укротителей зверей из разных кланов были уже мертвы за короткий промежуток времени. Около десятка из них бежали в разные стороны. Во время всего этого никто из них не упоминал о совместной борьбе с Есюанем. Но очень жаль, что никто особо не удосужился это сделать. В такой ситуации, Если они не объединятся, то погибнут все. Осталось около дюжины. Есюань нахмурил брови, наблюдая, как люди вдалеке убегают в разные стороны. Но он ничего не мог сделать. По сравнению с этими людьми, он был один. У него тоже не было много зверей. Ему было трудно держать их всех здесь. Этот человек, это тот укротитель зверей из клана Серебряной Крови, который взрастил зверя золотого уровня. Когда он смотрел на людей, убегающих вдаль, он внезапно увидел Прима из клана Серебряной Крови. Если остальные сбежали, то пусть. Но он не хотел отпускать такого гения, как он, из клана Серебряной Крови, взрастившего зверя золотого уровня. Думая об этом, его разум немного тряхнуло, и он быстро отозвал всех своих зверей. Затем он медленно спустился и приземлился на спину океанского белого карпа Цзя. Он сказал ему погрузиться под воду вместе с ним. Затем он сказал океанскому белому карпу Цзя увеличить скорость. Он преследовал Прима под водой. Если такому укротителю зверей золотого уровня, как он, удастся сбежать, это определенно создаст для него некоторые проблемы в будущем. Для него было бы лучше избавиться от него навсегда. Убить одного было убийством. Убийство двоих тоже было убийством, поскольку он уже убил так много из них. Но Прима летел на громовом механическом механизме, и его скорость была относительно высокой. Океанский белый карп Цзя был в воде, поэтому он все равно будет немного медленнее. Следовательно, ему не удалось сократить расстояние между ними. Вместо этого они все больше и больше удалялись друг от друга. Но у Есюаня была мини-карта в реальном времени приливной улитки сокровища, так что он не потеряет его. При этом он не только сосредоточил все свое внимание на погоне за Прима. Он охотился на монстров, преследуя его. Следовательно, скорость, с которой он набирал очки, вовсе не замедлилась. Есюань преследовал Прима примерно 70-80 миль под водой. Наконец Прима остановился. В этот момент Прима уже отозвал всех остальных своих зверей. В противном случае они не смогли бы поспевать за громовым механическим механизмом по скорости. Есюань. Прима остановился, пролетев вперед примерно 70-80 миль. Просто подумав о той сцене из прошлого, он мгновенно изобразил свирепое выражение на своем лице. Он уже мог сказать, что на этот раз, когда он вернется в свой клан, многие сочтут его мусором. На самом деле, даже ему хотелось называть себя так. Раньше в их группе было от 500 до 600 человек. Но что случилось? Внезапная атака Есюаня, и 90% из них были мертвы, в итоге только 10% из них удалось спастись. Если бы этого не случилось с ним, и если бы он вместо этого услышал это от кого-то другого, то отказался бы верить тому, что слышит. Есюань, теперь я тебя запомню. Я подожду и посмотрю, действительно ли ты такой богоподобный. Ни один из укротителей зверей серебряного уровня тебе не противник, но как насчет золотого уровня, а как насчет платинового уровня? Я позабочусь о том, чтобы в будущем внимательно следить за тобой и смотреть, как ты умрешь. В глубине души его переполняла ненависть. Но он также был недвусмыслен до тех пор, пока люди, которые были еще живы, вернутся в клан Серебряной Крови. Клан Серебряной Крови и все другие планеты, враги Лазурной планеты, определенно отправят отряд самоубийц, чтобы убить Есюаня. Эти отряды самоубийц должны были состоять как минимум из укротителей зверей золотого уровня. Есюань был слишком талантлив и слишком силен. Если Есюань однажды достигнет уровня претендента, кто еще сможет его остановить? Грохот. Как раз когда он думал об этом, из-под моря внезапно появилась огромная голова. Голова напоминала дракона и змею. Это была древний морской змей-дракон. Конечно, это был не настоящий древний морской змей-дракон, а всего лишь клон, скопированный спящей скалой большой мечты. Как только Ай Фридом Су он появился, он широко открыл пасть и направился прямо к Прима. Что это за вещь? Прима был совершенно потрясен, увидев эту сцену. Он быстро приказал громовому механическому механизму выстрелить толстым слоем молнии в этого клона спящей скалы большой мечты. В то же время он быстро приготовился к тому, чтобы громовой механический механизм поднял его в небо. Хаем, хаем. В этот момент вокруг его тела внезапно появились два странных живых круга. Это Есюань, глядя на эти два живых круга, лицо Прима мгновенно побледнело. Он и представить себе не мог, что Есюань действительно гнался за ним. Швуш, швуш. Прежде чем он успел среагировать, с божьей помощью Есюаня, две приливные улитки сокровища, которые были намного сильнее, теперь крепче сжали свою хватку. Одна была слева, а другая справа. С двумя пыхтящими звуками они отрезали ему голову, на которой была пара широко открытых глаз. Они заставили его упасть в море. Он уже считался могущественным воином среди всех укротителей зверей серебряного уровня. Но прямо сейчас он столкнулся с Есюанем. Всего за мгновение он умер в руках Есюаня. Что касается скрытой атаки, Есюань определенно был на уровне претендента. С мертвым Прима, вместе со всеми другими укротителями зверей, которые были здесь, чтобы убить Есюаня, которые уже взрастили зверя золотого уровня. Все они погибли в руках Есюаня, никого не пощадили. После смерти Прима и остальных, все их имена в списке мгновенно стали серыми. В рейтинге кровавых очков, количество очков после имени Есюань изменилось. Он набрал впечатляющую сумму в 1322 балла. В этот момент все остальные укротители зверей серебряного уровня на испытательных полигонах морского мира были полностью ошеломлены. Глава 261. Конец испытания. Я видела это. Что случилось? В морской области, когда Есюань послал спящую скалу большой мечты, чтобы убить десятки укротителей зверей с воздуха, пять женщин из клана Мелодии Арфы также убили монстра. Затем они одновременно проверили все три списка, как будто договорились сделать это вместе. Они особенно тщательно проверили список кровавых очков. Однако, когда они это сделали, они были напуганы до смерти. Есюань убил больше людей, и убил он ни одного и ни двух человек. Кровавые очки Есюаня увеличились на десятки почти за секунду. Но дело было не в этом. Дело в том, что его кровавые очки после этого продолжали расти, как будто миска с соевыми бобами упала на землю, а соевые бобы то и дело выскакивали из миски. Они были сильно потрясены. Это, что делает Есюань? Все они затаили дыхание. Они чувствовали, что их сердца выпрыгнут из горла. Клан Серебряной Крови, клан Вечной Ночи, клан Золотого Рога, все мертвые укротители зверей из этих кланов. Есюань убил только укротителей зверей из этих кланов. Он снова был окружен ими, сказала женщина из клана Мелодии Арфы, взглянув на обычный список. Она видела, как многие имена становятся серыми. Они окружили Есюаня. Яцин и другие посмотрели на нее. Вы серьезно думаете, что это возможно? Почему мне кажется, что это Есюань окружил укротителей зверей из этих кланов? Один человек окружает группу людей? Это звучало абсурдно. Они не могли в это поверить, но это выглядело именно так. Кроме этого, они не могли придумать другой вероятности. Они понятия не имели, что происходит. Какого черта? Что этот парень делает? Как он это сделал? Он сошел с ума, он убил так много людей. В то же время, кроме них, многие другие укротители зверей также нашли изменения в списке кровавых очков. Большинство людей обращали внимание на обычный список и список золотых очков. Но поскольку Есюань вернулся и за очень короткое время убил десятки укротителей зверей Золотого Рога, эти укротители зверей также проверяли список кровавых очков помимо двух других списков. Даже если бы они не обращали внимания на список кровавых очков, они должны были бы проверить его после того, как увидели так много имен, ставших серыми в обычном списке. Когда они увидели, что кровавые очки Есюаня так быстро растут, каждый раз с приращением в десятки, а то и в сотни, все они онемели. Черт, ты убиваешь людей или срезаешь урожай? Тот факт, что Есюань так быстро убивал людей, вызывал у них мурашки по спине. Это безумие. Мы все укротители зверей серебряного уровня. Как это возможно, что ты такой могущественный? Разве мы не живем в одном мире? Разве ты не человек? Многие люди испытывали любопытство, но в то же время боялись. Им не терпелось увидеть, что происходит. Чтобы увидеть, что, черт возьми, делает Есюань. Как ему удалось убить так много укротителей зверей из этих кланов за такое короткое время? Баймин, Луашатян. Они увидели имена нескольких укротителей зверей, которые вырастили зверей золотого уровня, также отмеченных серым цветом в обычном списке. Это означало, что Есюань тоже убил их. Лица укротителей зверей, которые были еще живы, мгновенно поникли, когда они узнали об этом. Ты даже убил укротителей зверей со зверями золотого уровня? Ты такой классный, не так ли? В то время как многочисленные люди были шокированы, напуганы и горячо обсуждали. Есюань сказал океанскому белому карпу Цзя маневрировать морской водой, чтобы принести ему кольцо зверя Прима после смерти последнего. Он также сказал ему принести ему громовой механический механизм, который упал в море, когда Прима умер. Громовой механический механизм тоже был очень мертв. На нем даже пропало электрическое освещение. Оставалось только снаряжение. Что за гаджет? Выражение любопытства промелькнуло на лице Есюаня, пока он смотрел на него. Потом убрал. Я возьму его домой для моей младшей сестры, которая еще не родилась. Такой механический зверь не очень ценился, но встречался редко. Это было редкостью, особенно на лазурной планете. Что, если бы Су Юньмен не родила девочку? Есюань уже разработал контрмеру для этого. Его родители были еще молоды. Он просто купил бы им много тонизирующих средств для здоровья. Если первый ребенок не был девочкой, у них мог быть еще один. Если бы второй снова не был девочкой, они могли бы просто иметь третьего. И эти дети будут играть вместе и получать массу удовольствия каждый день. В конце концов у них будет девочка. Он считал совершенно невозможным, чтобы у его родителей было 7 мальчиков подряд, как у братьев Калабаш. Наконец мир успокоился. Есюань взглянул на список кровавых очков. Затем он посмотрел на 2 других списка. Он не мог не улыбнуться. Он задавался вопросом, у кого еще хватит наглости, чтобы преследовать его и попытаться убить. Пойдем. Затем он изменил свое сознание, чтобы океанский белый карцзя унес его глубже в море. Он обнаружил, что под водой было больше монстров, чем на поверхности моря. Он не осмелился уйти глубоко под воду, когда у него не было морского зверя. Но к этому времени у него уже был океанский белый карцзя, так что все было по-другому. Бум! Океанский белый карцзя немедленно последовал приказу Есюаня. Он разделил морскую воду перед ним и нырнул вместе с ним глубоко под воду. Время пролетело быстро. 10 с лишним минут спустя. Местонахождение Есюаня снова появилось в головах укротителей зверей серебряного уровня на испытательных полигонах морского мира. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда. Есюань в нашем районе. У нас никогда не было с ним проблем. Он нас не убьет, верно, дебил? Неважно, убьет он нас или нет, мы должны держаться от него как можно дальше. Он убийца. Однако на этот раз ни у кого не хватило наглости спровоцировать Есюаня, несмотря на его обнародованное местоположение. Некоторые люди, которые были всего в 10 с лишним милях от него, даже ушли. Они не чувствовали себя в безопасности, когда он находился за 10 с лишним миль. И многие стали называть Есюаня убийцей. Убийца в море. Хе. Есюань показал легкую улыбку, когда увидел это на карте реального времени приливной улитки сокровища, проходя мимо этой области. Он никогда не причинит вреда людям, которые никогда не собирались причинить вреда ему. Он не был человеком, который убьет этих людей только для того, чтобы получить больше кровавых очков. Если он убьет их без причины, то станет врагом их планет, а врагов у него и так хватало. Несмотря на его большой талант, у него не будет возможности выжить, если он будет провоцировать того, с кем сталкивался, несмотря ни на что. Даже Ся не сможет защитить его, если он это сделает. Продолжаем идти. Думая об этом, Есюань снова начал охотиться на подводных монстров. Он искал монстров золотого уровня. Только монстры золотого уровня были его настоящими целями. Бум. Пока он думал об этом, к нему внезапно бросилась странного вида рыба с парой гигантских крылатых плавников на голове. Спокойная вода мгновенно потревожилась. У странной рыбы также было что-то вроде пушки на спине. Внутри пушки была кромешная тьма. Есюань не мог видеть, что там было, но, глядя на это существо, он чувствовал себя очень жутко. Наконец-то еще один монстр золотого уровня. Глаза Есюаня загорелись, как только он увидел странную рыбу. Затем он открыл редактор зверей, чтобы определить его атрибуты. Океаническая гигантская древняя пушечная рыба с плавниками. 2 звезды уровень зверя. Золотой, низкий, способности. 3 океанических пушечных ядра. 6 океанических пушечных ядер. 9 океанических пушечных ядер. Какого черта? Есюань не мог не выругаться, когда увидел атрибуты этого монстра. Что это были за способности? Какой странный монстр? Бум, бум, бум. Когда этот вопрос пришел ему в голову, черная как смоль пушка на спине океанической гигантской древней пушечной рыбы с плавниками внезапно начала работать. 3 черных, как чернила, пушечных ядра подряд попали в Есюаня. Он понятия не имел, из чего они сделаны. На лазурной планете, перед городом драконов в море, на данный момент, кроме укротителей зверей золотого и платинового уровня, среди укротителей зверей серебряного уровня с лазурной планеты, которые отправились принять участие в испытании, кроме тех, кто случайно погиб на испытательном полигоне морского мира, и Есюань, чье местонахождение было неизвестно, все остальные вернулись на лазурную планету. В течение 3 часов, когда Есюань был во дворце океанских драконов, это было не очень приятное время для большинства укротителей зверей с лазурной планеты. Все они в некотором смысле были затронуты Есюанем, но многие из себя были предупреждены Есюанем, когда они вошли в сокровищницу. Итак, никто из них не выбрал слишком дорогие сокровища. Многим из них удалось досрочно выполнить свои испытательные задания, как Хотонгу и Цаньцзыюню. В результате, по сравнению с 3 другими странами, их потери были не слишком велики. Мог ли Есюань столкнуться с опасностью? Ли Ган, ты уверен, что видел, как Есюань убежал оттуда? Однако они ждали и ждали, но Есюань так и не появился. Затем они внезапно вспомнили, что имя Есюаня стало серым в обычном списке. Некоторые из них спросили Ли Гана, который собственными глазами видел, как убежал Есюань, потому что они были слишком обеспокоены. На лбу Ли Гана выступили капельки пота. Да, я уверен, Есюань точно сбежал оттуда. Он также не мог понять, где был Есюань, но он инстинктивно полагал, что с Есюанем ничего серьезного не случилось бы. Поскольку он так ответил, остальным пришлось подавить тревогу и продолжать ждать. Пока они ждали, некоторые из укротителей зверей золотого уровня и укротителей зверей платинового уровня, которые вошли в испытательные полигоны морского мира, также вернулись. Большинство из них выглядели счастливыми, когда они появились. Судя по всему, они имели хороший выигрыш. Что? Местоположение Есюаня публикуется каждые 15 минут на испытательных полигонах морского мира? Как это возможно? Наши испытания были почти такими же, как и у них. Некоторые из нас также получили 10 тысяч очков плохой морской кармы. На самом деле, больше, чем один. Но ни одно местонахождение никогда не публиковалось. Однако они были очень удивлены, узнав, через что прошел Есюань, когда они вернулись. Они понятия не имели, что происходит с Есюанем. Люди продолжали ждать. Прошел 1 час. Потом прошло 2 часа. Один за другим, часы пролетели быстро. Все кончено. Глава 262. Истинный ученик наследия. На испытательных полигонах морского мира, глубоко под водой, с ревом. 4-звездочная древняя зеленая обезьяна, манипулирующая водой, на высоком золотом уровне была убита. Вы получили 3000 очков и 30 золотых очков за убийство древней зеленой обезьяны, манипулирующей водой. Когда древняя зеленая обезьяна, манипулирующая водой, умерла, в голове Есюаня сразу же появилось сообщение. Есюань проверил время после того, как получил это сообщение. Потом он понял, что это испытание на полигоне морского мира для него почти закончилось. Потому что до окончания его 9-часового испытания истинного наследия во дворце океанских драконов оставалось всего несколько минут. Затем он переключил свое сознание, чтобы сказать океанскому белому карпу Цзя, чтобы он действовал. Итак, океанский белый карп Цзя отправился, чтобы принести мертвую древнюю зеленую обезьяну, манипулирующую водой, в свой морской мир. С древней обезьяной, манипулирующей водой, было еще труднее справиться, чем с древним морским змеем-драконом, с которым он столкнулся ранее. Чтобы убить ее, ему пришлось 4 раза призвать клон спящей скалы большой мечты и одновременно отправить приливную улитку сокровища. Но выгода от этого убийства его вполне удовлетворяла. В конце концов, 30 золотых очков было совсем непросто получить. Со сколькими монстрами золотого Читайнасу уровня он столкнулся во время своего долгого подводного плавания, и сколько из них он убил? Их было десятки. И большинство монстров золотого уровня, с которыми он сталкивался, были однозвездочными или двухзвездочными. В таких обстоятельствах, даже несмотря на то, что он убил их, золотых очков, которые он получил, было действительно немного. Таким образом, всего у него было всего 355 золотых очков. Этого было гораздо меньше, чем достаточно для Есюаня. И он чувствовал, что испытание было слишком коротким. Что, если бы он мог продолжать делать это несколько дней? Если бы испытание могло длиться несколько дней, он бы обменял все эволюционные ресурсы, необходимые для повышения уровня его зверей до уровня платины. Что же касается обычных очков, то он тоже чувствовал жалость. Он набрал всего 80 560 обычных очков, несмотря на то, что прошло много времени. Что он мог сделать с таким небольшим количеством обычных очков? Есюань покачал головой. При этом он не использовал ни одного из набранных очков. Он сохранил их всех. Он задавался вопросом, какие преимущества он получит, когда станет истинным учеником наследия Дворца Океанских Драконов. Он также задавался вопросом, что он мог сделать с 1322 кровавыми очками, которые он получил. Гул. Пока Е Сюань думал об этом, его девятичасовое испытание истинного наследия закончилось. Лучи света появились из ниоткуда. Они мгновенно вывели его и других искателей за пределы испытательных площадок морского мира. И это произошло не просто на испытательном полигоне серебряного уровня. То же самое было с испытательными площадками уровня золота и платины. Казалось, какое-то правило сработало, когда испытание истинного наследия Е Сюаня закончилось, и, следовательно, пострадали другие люди. На лазурной планете. Ух, ух, ух. Когда лучи света вспыхнули, один за другим, укротители зверей золотого уровня и укротители зверей платинового уровня с лазурной планеты появился перед городом. Все они были среди тех, кто отправился в город драконов в море, чтобы пройти испытание. Что случилось? Испытание окончено. Что случилось? Когда они появились, они выглядели смущенными. Некоторые из них куда-то направлялись, а другие сражались с каким-то монстром. Но как только появились лучи света, все они тут же вернулись сюда. Черт, я не собрал достаточно очков. Почему меня оттуда забрали? Нет, у меня в голове есть список обмена. Я могу использовать полученные очки, чтобы обменять вещи из списка. Ага, у меня также. А мне кажется, что некоторые из них сейчас даже дешевле. Что это? К ним что-то вроде скидки применили? Укротители зверей из разных стран, как только вернулись, вступили в бурную дискуссию. Они понятия не имели, что произошло. В то же время глаза укротителей зверей уровня претендента из разных стран загорелись, когда они увидели этих укротителей зверей, выходящих из города драконов в море, и они поспешили подойти, чтобы поприветствовать последних. Что происходит? Где Е Сюань? Где Фэн Синмин? Однако укротители зверей уровня претендента и Лин Шэру переглянулись. Они обнаружили, что Е Сюань, который, по словам Ли Гана, был еще жив, не был среди тех укротителей зверей с лазурной планеты, которые появились. И Фэн Синмина из университета Чжунчжоу тоже не было среди них. Их лица моментально вытянулись, когда они это заметили. Вся было широко признано, что Е Сюань был самым талантливым укротителем зверей в стране, а Фэн Синмин был лучшим молодым укротителем зверей до того, как Е Сюань стал центром внимания. Но ни один из них не вышел из испытания. Что случилось? Фан Лахун, кто-нибудь из вас видел Фэн Синмина на испытании? Спросил Фан Синмин низким голосом Фан Лахуна, подойдя к последнему. Да, я расстался с ним всего за несколько минут до того, как вышел из испытания. Фан Лахун огляделся. Он тоже был немного сбит с толку.